Мне нужен этот форт, и я не позволю никому рушить мои планы и путаться под ногами. А значит, пусть пока все остается как есть. Определившись окончательно, я вернулся той же дорогой, которой приехал. Расчищенная лосем просека прекрасно подходила и для Дина, а при необходимости, они теперь вместе сносили деревья еще быстрее. Разумеется, демонстрировать своего нового питомца военным я не собирался, зато мои ученики, увидев его, пришли в полный восторг. Ну ни хрена себе, не сдержался Прохор, восхищенно расхаживая вокруг него, а прокатиться верхом можно, я тоже хочу. Тут же подхватила Ольга, поглаживая морду монстра, которую он склонил к земле, будто бы специально ради этого. Возрожденный в виде моего питомца сразу же после смерти, он не успел даже потерять блеск в глазах, и теперь, казалось, что он закатывает их от удовольствия. Интересно, наблюдая за этим, тихо проговорила Алина, насколько трудно сделать подобную химеру, если речь идет о столь же крепкой шкуре и таких же навыках, то сложно, ответил я ей, проблема даже не в самом строении химеры, сколько в подходящем материале. Из костей человека и слабых монстров можно соорудить практически все, достаточно фантазии и умения работать скальпелем и сшивателем, но, стоит понимать, что, к примеру, костяной дракон из человеческих костей и из костей реального дракона или монстра сравнимой силы, это два совершенно разных костяных дракона. Поняла, немного расстроенно кивнула девушка. Молчал пока только Алан. Он, как и всегда, с опаской воспринимал больших и страшных химер. Возможно, он относился к ним как к обычным хищникам, которые в любой момент могут слететь с катушек и напасть даже на хозяев. Так что, Макс, я прокачусь? Снова спросила Ольга, которую эта идея захватила с головой. Стоило только взглянуть в ее горящие глаза. «Конечно», — ответил я, но пока она не успела сильно обрадоваться, сразу же охладил, после того, как вы его победите. «В смысле?» — не поняла она, «он же уже и так нам служит». «Он служит мне», — поправил ее я, «а вам еще предстоит доказать, достойны ли вы им управлять». «Ну как?» — нахмурился Алан, «ты натравишь его на нас?» «Именно», — с улыбкой подтвердил я его догадку, «или что, вы думали, я просто так распинался про командные навыки и заставлял вас сражаться вместе? Сейчас самое время показать, чему вы действительно научились, и не думайте, что я буду вас жалеть». «Это неожиданно», — прокомментировала Ольга, и я впервые за долгое время услышал в ее голосе нотку неуверенности. «Разве ты не хотела отправиться со мной на охоту?» — подбодрил ее я, «считайте это экзаменом, который покажет, действительно ли вы готовы к схватке с по-настоящему сильным врагом». Как я и рассчитывал, ее глаза вновь загорелись азартом. «Ладно», — воскликнула она, — «я готова. Только где мы будем драться и можно ли использовать в бою химер?» — деловито уточнил мгновенно ставший серьезным Прохор. «А вот сейчас и определимся», — ответил я, — «и мы начали подготовку. На самом деле, я еще до схватки с тираннозавром запланировал этот урок, хотя я и не собирался пока закрывать очаги поблизости, но нас еще ждали как минимум 4 очень мощных босса. Причем все они должны быть еще сильнее, чем Дина, который обитал в самом молодом из местных очагов. Но мои ученики еще ни разу не сталкивались с настолько серьезным и опасным врагом. Брать их на битву с боссом-динозавром, когда они еще не воевали ни с кем опаснее толстяков и не слишком сильных магов, было бы слишком самонадеянно. Но в то же время я верил в каждого из них. У всех троих, нет, даже у четверых были свои сильные стороны и большой талант. И я собирался использовать любую возможность, чтобы подстегнуть их развитие. Есть задачи, для которых даже армии химер во главе со мной мало, и нужны другие сильные некроманты. Банально потому, что я просто физически не могу находиться везде одновременно. Если 1000 лет назад молодые некроманты могли себе позволить годами, если не десятками лет изучать теорию, а затем постепенно переходить к практике, то сейчас я должен сделать из своих учеников сильных магов в максимально сжатые сроки. А это значит, что ученики должны постоянно тренироваться на грани всех своих сил. Но в то же время задача должна оставаться выполнимой. И поэтому спарринг-партнером станет уже подвластный мне Дина, с которым я могу отрегулировать подходящий уровень сложности. Осталось только подготовить качественную площадку. Так что мы выбрались подальше от стен форта и дороги к очистным станциям, по которой наши новые работники-мажоры сейчас активно возили трофеи. После чего мои питомцы, во главе с лосем-бульдозером Идина, начали активно готовить арену для сражения. А, чтобы добро зря не пропадало, К завершению работ Фред подогнал сюда фургон, куда мы сгрузили все покореженные деревья и уничтоженные в хлам растения. Среди них, к слову, нашлось несколько довольно редких видов, один из которых даже мог заменить особенные железы прыгунов в моем препарате, который излечивал отравление скверной и оборачивал вспять мутаций, что довольно кстати, ведь запасы лекарства необходимо пополнять. Тем более, что Бергманы уже плотно занимались получением всех нужных патентов и разрешений. Очень скоро препарат должен появиться в продаже, и, по этому поводу, со дня на день я ждал от своих партнеров новостей. От размышлений меня отвлек Прохор. «Ну что, вроде все готово», — уточнил он, внимательным взглядом осматривая расчищенную площадку. Химеры под руководством учеников и впрямь хорошо постарались. Конечно, до размера долины, где я дрался с еще враждебным Дина, наша самодельная арена не дотягивала. Но места было вполне достаточно, чтобы развернуться на полную, с любыми из имеющихся у нас химер. Ученики не видели, как именно я сражался с боссом, и мне было очень интересно взглянуть на то, какую именно тактику они придумали. Чтобы победить, им придется очень хорошо постараться, ведь то, что я не позволю Дина их убить, еще не значит, что будет легко. Глава 5. Дина застыл по центру площадки, а рядом с ним заняли оборону 5 рапторов. Совсем лишать босса помощников было несправедливо, да и битва тогда станет не такой интересной и менее приближенной к реальности. Но серьезную поблажку мои ученики уже получили. Инициатива принадлежала им. Они сами выбирали, когда и как вступить в бой. К тому же я дал им время на подготовку, почти целые сутки. Как раз достаточно, чтобы придумать план и отдохнуть после ежедневной охоты и расчистки арены. Так что сейчас было раннее утро. Мы только успели позавтракать, и трое моих учеников были бодрые и свежи. А вот четвертая, Алина, наоборот, стоя рядом со мной, постоянно зевала. Она провела всю ночь в фургоне за стенами форта вместе с Фредом и химерами, которые ее защищали, а сама в это время мастерила новых питомцев по просьбе остальных. Очевидно, у них появилась какая-то гениальная идея, которой они даже со мной делиться не хотели. Но я и не настаивал. Мне было не обязательно знать об их планах, чтобы устроить испытание. В любом случае сложность боя для них останется такой же, какой я ее задумал изначально. Но, если им нравится чувствовать себя заговорщиками и хитрюгами, то почему бы и нет? Это тоже сближает и учит совместной работе. Да и вообще, я был рад, что они додумались обратиться за помощью к Алине. Это также доказывает, что к задаче они подошли серьезно. Хотя сама химеролог, конечно, в битве участвовать не собиралась, но отказаться от шанса увидеть схватку друзей и результат своего труда, в качестве зрителя, конечно, не могла. Так что она героически боролась со сном и, как и я, теперь ждала, когда же бойцы пойдут в атаку. Мы обеспечили себе отличное место для наблюдения. Вместо того, чтобы просто стоять на земле или даже забраться на крышу фургона, как планировали изначально, я решил не мелочиться, и умертвие отстроили для нас целую наблюдательную вышку. А если точнее, то целых 4 вышки по разным сторонам тренировочной площадки. Так что обзор у нас был просто отличный. Особенно у меня, ведь в отличие от Алины, которая пока не владела теневым телепортом, я мог в любой момент перемещаться с вышки на вышку, шагая в тень. Ну, а чтобы нас не беспокоили твари очага, вокруг арены патрулировали саблезубые кошки. Мои ученики все равно решили их в бою не использовать. Так что кошки уже вовсю гоняли монстров, но больше на площадке пока ничего не происходило. В атаку бойцы пошли не сразу. Алина даже успела задремать, облокотившись на парапет наблюдательной вышки. Пришлось ее легонько потрясти за плечо. «Наконец-то», – прошептала она, наблюдая за тем, как рой жуков стремительно набрасывается на рапторов. Да, начать ученики решили с того же, с чего и я, и даже баланс не был слишком нарушен. В моей битве рапторов было больше раза в 4, но зато и химер я могу держать под управлением гораздо больше. А вот рой моих помощников пока был скромнее. Лучше всего контролировать химер, конечно, получалось у Ольги. Думаю, это она и взяла на себя управление жуками. В то же время Алан все еще умел управлять только одной химерой за раз. Ну а Калинин вполне мог взять на себя примерно 5 питомцев. Поэтому мне было очень интересно, как они распределят между собой задачи. Сами они пока не показывались на арене и в лобовую атаку не лезли. Хотя, подождите, я едва не покатился со смеху, когда на поле боя вылетела бабочка. Да не одна. Крепко держась за ее массивное паучье тело, верхом на ней летел Прохор. И, если сначала казалось, что он держится вполне уверенно, то уже через несколько мгновений у Калинина начались явные проблемы. Забраться на бабочку, безусловно, было смелым решением, но она совсем не предназначена для перевозки наездников. Так что с каждой секундой удержаться на ней становилось все сложнее. Тем более, что никто не озаботился снарядить ее хотя бы подобием седла. «Ой, мамочки!» Наблюдая за этим, пискнула Алина. «Он же сейчас разобьется». От такого остросюжетного зрелища она даже зевать перестала и вообще изрядно взбодрилась. «Не волнуйся. Починим, если что», — успокоил я химеролога. «Может, в виде ревенанта он будет умнее». Алину это почему-то не успокоило. Наоборот, она вцепилась в парапет так, что пальцы побелели. Но, похоже, Прохор так просто сдаваться не собирался. Даже в такой трудной ситуации он решил довести дело до конца. Бабочка летела прямо к пасти Дина, а Калинин умудрился вывернуться таким образом, что освободил одну из рук, но все еще держался, плотно прижимаясь всем телом к пауку. В его руке сверкнул теневой клинок, и я понял, в чем был их план. Разумно рассудив, что шкуру босса пробить будет очень трудно, они решили напасть на одно из наиболее уязвимых его мест – на глаза, и они даже решили подстраховаться. Сначала бабочка просто пролетела над Дина, выпуская на его голову как можно больше паутины. Таким образом ученики явно хотели сковать пасть босса, чтобы Прохору во время этого его рискованного маневра ничего не угрожало. Хорошая попытка, но все-таки продумать эту часть плана им явно надо было лучше, если вообще стоило к ней прибегать. Риск все-таки был слишком велик, и, несмотря на то, что голова Дина действительно немного увязла в клейкой паутине, ему достаточно было просто мотнуть головой, чтобы отшвырнуть от себя бабочку вместе с Калининым. Последний, разумеется, на химере уже не удержался, и теперь стремительно летел вниз, прямо в лапы рапторов. Тут стоит отдать должное Ольге, она мгновенно перенаправила двоих жуков в сторону Прохора, и буквально подхватила его в падении. Только благодаря этому, он не выбыл из боя сразу же. От такого падения его бы не спас ни щит, ни увеличенная выносливость. Причем дело было не в высоте, с которой он должен был рухнуть, а в силе толчка Дина. Но, даже если бы Калинин удачно приземлился, то его тут же добили бы рапторы. Так что помощь Ольги стала для него реальным спасением. Но с рапторами встретиться все-таки пришлось. Все пятеро мгновенно попытались прорваться к нему, не обращая внимания на жуков, которые все так же стремились выключить их из схватки. Но и тут Ольга не подвела. Троих из пяти ей удалось задержать, а от двоих Прохор уже мог худо-бедно отбиваться. Вот только их старший брат не собирался стоять столбом. И очень скоро Калинин сообразил, что если сейчас же что-то не придумает, то ему кирдык. Но, что интересно, Алан себя пока вообще никак не проявлял. Хотя, казалось бы, самое время чем-то помочь другу. Тем более, что Ольга делала все от нее зависящее, но этого явно не хватало. Хотя первых настоящих успехов в этом бою Ольга все-таки достигла. Она разом сумела вывести из строя сразу двух рапторов, и теперь ее рой чувствовал себя гораздо свободнее. Но вот о Прохоре того же сказать было нельзя. Дина уже несся на него на полной скорости, и Калинину не оставалось ничего другого, как уматывать со всех ног. Примерно в этот же миг Ольга прикончила еще одного раптора. Разумеется, они и так все были мертвы, но я внимательно следил за битвой и не жульничал. Если химера получала достаточно урона, то я немедленно выводил ее из битвы. Вот только даже если они перебьют всех рапторов, все еще не ясно, что они собрались делать с Дина. Буквально через несколько секунд он уже догонит Прохора, и в реальной битве это стало бы для него концом. Но Калинин сумел меня удивить. Когда босс уже угрожающе открыл пасть, и я собирался обозначить это как смертельный укус, заставив питомца клацнуть челюстью прямо возле головы ученика, Прохор на полном ходу развернулся в сторону бегущего на него Дина, а затем, пользуясь его габаритами, Калинин как вихрь пролетел прямо под туловищем монстра и оказался позади него. Смело и, на этот раз, умно. Этим он выиграл для себя немного времени, а по поляне прямо к ним бежала Ольга. «Эй ты, громадина, сразись лучше со мной!» – заорала внучка, привлекая внимание монстра. Жаль только, что твари очага плевать хотели на такие провокации. И, естественно, я приказал ему продолжать преследовать Калинина. Но Ольга не сдавалась. Только теперь вместе с криками она начала швырять в него теневые ножи, а заодно направила к боссу часть своего роя, не позволяя ему догнать Прохора. в то время как он сам вспомнил, что у него, вообще-то, есть бабочка. С момента, как он с нее свалился, она просто наматывала круги над ареной совершенно без дела. Все потому, что в критических ситуациях Прохор все еще мыслил как обычный человек, привыкший рассчитывать только на свои силы, а не как некромант. Но то, что он взял себя в руки и все-таки вспомнил о Химере, хороший знак. И теперь бабочка присоединилась к жукам и всячески мешала Дина, сковывая его движение паутиной. Несмотря на то, что босс практически моментально ее разрывал, тех мгновений, которые ему для этого были необходимы, хватало, чтобы Прохор мог увеличить между ними разрыв. А вот Ольга немного забылась и неосторожно подобралась к Дина слишком быстро, пытаясь поразить метательными кинжалами его глаза. Ученики явно не хотели так просто отказываться от этой идеи. Что ж, пора напомнить внучке, что это не легкая прогулка. И, прекратив погоню за Прохором, тираннозавр внезапно сменил траекторию и набросился уже на Ольгу. К счастью для нее, крепости ее щита хватило, чтобы выдержать первый укус Дина. Его зубы скользнули по теневому куполу, оставив на нем несколько серьезных трещин. Совсем чуть-чуть не хватило, чтобы просто купол просто не разлетелся на куски. Но, стоит признать, тут я внучке немного подыграл, специально понизив силу удара, чтобы вместе с щитом ей сразу не снесло голову. Вот черт, выругалась она, но намек поняла, и сразу же отступила на более безопасное расстояние, прикрывая себя жуками. Рапторов она уже прикончила, и теперь использовала рой только как сдерживающую силу для Дина. Причем, надо отдать ей должное, делала она это превосходно. Даже когда Ольга лично вступила в драку, ей это никак не помешало постоянно контролировать жуков. Прохору есть чему поучиться. «Алан, мать твою!» В этот момент, не выдержав, заорал он: «Ты скоро!» Вот уж действительно загадка на миллион, чем занимается последний мой ученик, пока двое других рискуют жизнью. «Да сейчас уже, почти!» — раздался ответ Ковальский из кустов с правой части арены. «Поторопись, блин!» — снова крикнул ему Прохор, улепетывая от Дина. Казалось, он двигается по арене максимально хаотично и уже совсем потерял инициативу в битве. Но, если следить за его передвижениями внимательней, то можно заметить, что траектория его бега постоянно сводится к одной точке. Ловушка? Алан занят этим? Похоже на то. Понаблюдав за учениками еще какое-то время, я заметил, что не только Прохор, но и Ольга старается держаться определенного места на арене. Что ж, было бы нечестно пользоваться тем, что я разгадал их план, и заставить Дина избегать потенциальной ловушки. В конце концов, я здесь симулирую не битву Химеры под моим руководством, а сражение с настоящим монстром, который не будет столь догадлив. Так что Дина продолжал отбиваться от бабочки и роя жуков, пока мои ученики успешно уклонялись. И, надо отметить, что с каждой минутой у них это получалось все лучше. Они, наконец-то, прочувствовали на своей шкуре, насколько опасно подставляться, и теперь вели себя не в пример аккуратней, чем в начале, а заодно и эффективней. Тыдыщ! Чудовищный грохот возвестил собой захлопнувшуюся ловушку. Земля под Дина провалилась, и сам он тяжелой тушей покатился в пропасть, тщетно пытаясь зацепиться за край глубокой ямы короткими лапами и даже зубами. Я довольно улыбнулся. Отличная идея. Несмотря на то, что сначала мои ученики вовсю лихачили, пытаясь взять босса нахрапом, был у них и план, причем, план хороший, и не требующий от бойцов много сил. Теперь, когда Дина не может выбраться из ямы, им оставалось просто осторожно его добить. Тем более, что в подчинении Прохора все еще оставалась бабочка, которая тут же начала заливать яму с тираннозавром паутиной. Я же в это время приказал боссу проверить яму на прочность, но их новая химера выкопала ее на совесть. Судя по всему, это были какие-то совсем небольшие тварюшки, потому что в ловушку вело лишь несколько узких тоннелей. Добравшись под землей до условленного места, они выкопали большую яму, причем таким образом, что верхний слой земли разрушился лишь в самый последний момент. Неплохо, очень даже неплохо. Да и Алан сумел удивить. Он, наконец-то, выбрался из кустов и теперь тоже бежал к динозавру, чтобы помочь остальным его добить. А за ним следом семенили короткими лапами три небольшие химеры, похожие на кротов. Вот и разгадан секрет строителей ловушки. А заодно пришла новость, что Алан, наконец-то, освоил азы управления химерами и, как минимум, в три раза улучшил свой навык контроля. «Алина», — обратился я к сияющей от радости девушке. Она искренне радовалась, что у друзей все получилось, Почему именно кроты, а не подобие Гарри, например? Ты же знаешь, насколько он эффективней. Я предлагала, но она замешкалась, но все-таки добавила, просто Алан он не хотел управлять большим монстром. Вот и попросил меня сделать что-то маленькое. Я засмеялся, а затем громко захлопал в ладоши, объявляя этим, что экзамен окончен. Нет никакой необходимости заставлять моих учеников тратить силы на то, чтобы испортить шкуру Дина. Затем мы с Алиной спустились с наблюдательной вышки и подошли ближе к довольным бойцам. «Ну что, здорово мы придумали», — гордо поинтересовалась Ольга. «Неплохо», — похвалил их я, — «но надеюсь, вы все сделали правильные выводы». «Надо быть осторожней», — хмуро заявил Прохор. «Определенно, мистер-авантюрист», — ответил я ему, — «твой полет на бабочке выглядел эффектно, но едва тебя не прикончил. Ты же понимаешь, что в настоящей драке все бы могло закончиться не столь удачно». «Понимаю», — расстроенно отозвался он, а я обратился уже ко всем. «Запомните одну вещь, риск – дело благородное, и иногда без него не обойтись. Но, чем проще план, тем легче его исполнить. Если есть выбор, то не стоит первым делом совершать самый опасный маневр, который пришел к вам в голову». Прохор тяжело вздохнул, но понимающе кивнул. «Ольга, тебя это тоже касается. Даже сильный щит не дает гарантии, что он защитит тебя от по-настоящему мощного удара. Поэтому если можешь не подставляться, не делай этого». «Да, Макс, я сделала выводы», — согласилась внучка. «Вижу, что сделала, и хвалю. В целом, вы отлично держались, особенно когда перестали безрассудно рисковать». Я перевел взгляд на Ковальски. Он скромно стоял в стороне и старался особенно не отсвечивать. Думаю, его смущало то, что в его роли сегодня не было совершенно ничего героического. «Алан, как давно ты умеешь управлять тремя химерами?» — спросил я у него. «С этой ночи, нехотя», — признался он, — «теперь ты будешь каждый день тренироваться в управлении питомцами еще активнее. План минимум — уверенно контролировать пятерых химер одновременно, к концу недели». «Хорошо», — кивнул он, заметно воспрянув духом. «Еще какое-то время мы продолжали разбор полетов, но, наконец, я сказал главное. Вы все молодцы. Теперь я уверен, что в трудном сражении вы не станете обузой и сумеете друг друга прикрыть». «Значит ли это?» — с надеждой начала Ольга. «Да», — сразу же ответил я, — «на следующего босса я возьму вас с собой. Ура!» — воскликнула она и радостно бросилась меня обнимать. «Макс, спасибо. И, кстати, что насчет поездки на Дина? Теперь тоже можно». «Конечно», — улыбнулся я, — «только сначала вам придется его откопать». Именно этим они и занимались еще добрые полчаса. А потом ко мне вновь подошла Ольга и встревоженно сообщила: «Макс, я как-то странно себя чувствую, будто вот-вот потеряю сознание. Не могу понять, что со мной». Я положил руку ей на лоб и проверил состояние энергосистемы. «Да, эта тренировка определенно была хорошей идеей. Вот только сейчас для моей внучки наступил критически важный момент, который во многом определит то, какое будущее ее ждет». Она вплотную приблизилась к переходу на уровень экзекутора. Глава 6. «Покатушки отменяются», — скомандовал я. «Мы возвращаемся в форт. Что-то случилось?» — забеспокоился Прохор, подходя ближе. «Ольга, ты ранена?» «Вроде бы нет», — ответила внучка. «Может, просто энергии потратила много? Макс, разве ты не можешь это вылечить, как обычно?» Кажется, ее вера в мои способности была безгранична. «Тут нечего лечить», — объяснил я, — «ты на пороге испытания и оно может начаться в любой момент». «Так быстро?» — удивилась Ольга. «Это же уровень экзекутора. Но я не слышала, чтобы от этого кто-то умирал». «А я не слышал ни об одном лекаре с таким уровнем энергии», — сообразил быстрее нее Прохор. «Обычно испытания подстегивают благодатью, но тут не наш случай». «Именно», — подтвердил я, — «а еще понятия не имею, как это все будет происходить в очаге, заполненном скверной. Так что живо в форт, там хоть какие-то глушилки в стенах есть». Мои ученики, к счастью, не чесали языки просто так. К этому моменту, силами Прохора, Алана и с помощью Алины добыча была собрана, передвижная лаборатория упакована, а мы были готовы ехать на базу. И в этот раз я был с ней согласен. До уровня магистра испытания проходит почти незаметно. Чаще всего, во сне. Не удивлюсь, если Прохор уже достиг уровня подмастерья и вплотную подошел к магистру. В разного рода учебных заведениях это, можно сказать, стандарт окончания. Потому магистров много, а специализация у них самая разная, от простых чиновников, до танцовщиц экзотических танцев. А вот дальше начинается интересное. Во-первых, специализация магов делится на две ветви – боевую и прикладную. В боевой ветви идут три уровня – экзекутор, деструктор и извершитель. В прикладной столько же – маг стихии, заклинатель и мистик. Каждый уровень – новая ступень эволюции, в которой маг заново берет под контроль свое тело. Так что избыток энергии вокруг мог сослужить Ольге дурную службу. Мы еще никогда не возвращались в форт без доверху набитого добычей транспорта. И даже сейчас, пока мои ученики сражались с Дина, саблезубые кошки прикончили достаточно тварей очага, чтобы мы не вернулись с пустыми руками. Что-то вы рано сегодня, встретили нас патрульные у ворот. Почти все военные уже привыкли, что мы с утра до вечера пропадаем за пределами стены и возвращаемся только ближе к обеду, а потом снова уезжаем до ужина. Однако ни у кого не было настроения на вежливую болтовню. Так что, сухо ответив про дела, мы быстро добрались до казарм. Ольге к этому моменту стало совсем плохо. Но для того, чтобы ее окончательно затянуло в испытание, не хватало только подходящего толчка. Как именно это произойдет, зависит от мага и его подготовки. Кто-то не способен сам настроиться на свою энергосистему, и его просто уносит на волне потери самоконтроля. Другие способны сами войти в транс испытания с помощью медитаций. А для современных магов стал актуален и третий способ – подтолкнуть себя стимуляторами. Разумеется, первый и третий способ – не то, чему я хотел научить внучку. Так что, когда она удобно устроилась на кресле в моей комнате, я провел небольшой экскурс сразу для всех своих учеников. Прохору, Алану и даже Алине однажды тоже придется через это пройти. Тем более, что на всякий случай я сейчас проверил их энергосистемы, чтобы убедиться, что тренировка с Дина повлияла и на парней. Прохору можно будет даже скоро сдавать экзамен на уровень магистра и получить соответствующие документы. А вот Ольга развивалась на удивление быстро. Это просто подарок судьбы, что единственное, кого я встретил из выживших рихтеров, оказалась настолько талантливой. Хочется считать, что сыграла роль наследственность. Но учитывая, как давно мой клан уничтожили, я бы не удивился увидеть в потомках некромантов сплошных вырожденцев с минимальным потенциалом. Но, возможно, тут сыграла история с лекарями. Несмотря на то, что носители моего и подобного моему дара больше не поднимали мертвых и не делали химер, они продолжали плотно работать с энергосистемой, как своей, так и других магов. Даже не имея достаточных навыков для эффективной борьбы со скверной, они все равно перерабатывали ее просто по наитию. Да, через боль. Да, с необходимостью восстанавливаться после каждой откачки энергии. Но все-таки они оставались магами. И теперь, когда я указал им правильный путь и способ развития, неудивительно, что успех не заставил себя долго ждать. «Готово?» – спросил я у Ольги, после того, как закончил небольшой инструктаж по правильному вхождению в транс. «Готово», — кивнула она, и тут же отключилась. Ее личное испытание началось. «Милый, она определенно пошла в тебя», — смеясь проговорила высокая молодая брюнетка, удивительно похожая на Ольгу, словно старшая сестра, или мама. Свою мать Ольга никогда не видела и абсолютно не помнила, но это дикое предположение сейчас казалось вполне реальным. Потому что женщина пыталась накормить саму Ольгу молочной рисовой кашей, а еще все предметы вокруг были огромными, а сама Ольга совсем крохотной. Она ради любопытства посмотрела на свою ладонь, сколько ей, лет 5, вся ее взрослая жизнь, весь опыт, будто бы отошел на второй план, и самой важной задачей стало не дать маме уговорить ее открыть рот. «Да перестань ты издеваться над ребенком», улыбаясь, отвечал ей зеленоглазый блондин, «пусть сама выбирает, что ей есть». «Если дать ее волю», – возражала мама, – «она будет питаться одними оладушками, а это совсем не полезная еда». «Я думаю, ты слишком драматизируешь, милая», – отозвался ее муж, смачно макая оладушек в шоколад и с аппетитом отправляя его себе в рот. Ольге в этот момент стало обидно до слез. «Почему папе можно, а ей нет?» Яркие эмоции детской обиды и несправедливости были настолько сильными, что вытеснили из головы взрослое сознание. Она резко дернулась и сбросила тарелку с кашей со стола. Бабах! Грохот заполнил кухню, но это была не тарелка. Звон бьющегося стекла, треск ломающихся ставен, грохот разлетающихся кирпичей и дикий крик матери. «Беги!» – закричал и отец. «Беги! Быстро!» Разумеется, Ольга никуда не побежала. Вместо этого она обернулась и замерла как вкопанная. У нее на глазах женщина, которую она уже считала своей матерью, упала замертво лицом вниз, а из ее спины торчал большой стальной меч и еще несколько маленьких метательных кинжалов. Ольга смотрела на то, как глаза мамы стекленеют, но та все-таки заметила дочку и одними губами, на последнем издыхании прошептала: «Убегай, убегай». Это словно пробудило Ольгу ото сна. По коридору, в спальню, отодвинуть комод и дальше в черный ход. Этот маршрут они уже репетировали не раз на случай, если что. И вот оно наступило. Маленькая Ольга бросилась бежать, потом пролезла на четвереньках по узкому каналу вентиляции, пока не оказалась на улице, в щели между домами. Но там ее уже ждали. «Вот она, хватай!» – заорал высокий мощный мужчина. «Держи, проклятое отродье!» В Ольгу полетело сразу несколько лезвий, но все они со звоном осыпались на землю. Щит. Его она поставила совершенно машинально. Плевать, что роста в ней меньше метра. Ее силы, ее магия с ней. Три теневых лезвия, похожих на сорвавшиеся дисковые пилы, разорвали мужчину на части. Второй, за его спиной, мгновенно лишился головы, а третьему рывком подобралась сама Ольга. Тот пытался выставить щит, но девушка проломила его на чистой энергии и ударом тесака сократила его ноги до колен, а затем с наслаждением выпила его жизнь до капли. Она видела, как это делал Макс. Теперь она сама умела так. Путь был свободен, но Ольга не видела смысла убегать. Она не знала, как спаслась в прошлый раз. При попытке вспомнить, ее голова начала раскалываться, и она отбросила эту затею. Ольга не помнила ни того, что было до, ни после. Ее воспоминания всегда начинались примерно с 6 лет, когда она уже была в приюте. Но почему-то она была уверена, что все, что сейчас происходит, было на самом деле. И вместо страха и бессилия ее захлестнула отчаянная ярость. Она вернулась назад и буквально перемахнула через тело мамы на кухню, на ходу активируя щит и клинок под испуганным взглядом отца. Но она уже не слушала ничьих криков и слов, ни того, как над ней смеялись враги, ни того, как папа вновь и вновь умолял ее убегать. Ни за что. Ее силы остались при ней, и их будто бы даже стало больше. Если раньше она могла метать кинжалы только по одному, то теперь швыряла их вокруг себя целыми горстями, и как минимум половина из них находила свою цель. Маленькая девочка просто уничтожала 5 взрослых бойцов, и, когда первый из них упал замертво, она еще и сразу же подняла его в виде умертвия. С таким подспорьем все было кончено менее, чем за минуту. Отец остался жив, а может быть, может и мама тоже? Ольга бросилась к женщине на пороге и положила руки ей на голову. Конечно, она не Макс, но кое-что все-таки может. Тем более, что к ней присоединился папа, и вместе они остановили смерть, а затем испытание завершилось. «Макс, а в испытании могут вернуться воспоминания?» — первым делом спросила у меня внучка после пробуждения. «Могут», — подтвердил я, — «но они не обязательно будут полностью правдивы. В первую очередь это причуды твоего мозга. Но вот чего они точно не могут сделать, так это открыть какие-то тайны или показать тебе то, чего ты не знала». «Понимаю», — задумчиво протянула она, встав с кресла, — «но в одном я уверена на 100%. Я видела это так ясно, я вспомнила лица тех убийц до последней черточки». «Убийц?» — переспросил я. «И не только лица», — горячо продолжила внучка, — «я видела гербы на их одежде. Они даже не скрывались. Чертовы Десмонды. Их перекрещенные клинки я не спутала бы ни с чем». Она нервно прошлась по комнате, игнорируя тревожные вопросы Прохора и Алана, которые пытались понять, в чем дело. Я же по ее поведению уже догадался, что именно она видела. И Ольга подтвердила. Обернувшись ко мне, она воскликнула: «Макс, Десмонды убили моих родителей. Я в этом уверена на 100%. Я никогда ни в чем не была так уверена. Это точно было, было». Что ж, еще один кирпичик к пазлу той загадки, что окружает исчезновение моего клана. Выходит, Десмонды зачем-то продолжали убивать моих потомков даже спустя столько лет. Я подошел к Ольге и обнял ее за плечи. «Не волнуйся, мы их тоже всех убьем», — пообещал я ей. И я сейчас совершенно не лукавил. Именно этим все и закончится. Смертью наших врагов. Мои слова ее заметно успокоили, а после мы более предметно обсудили, как прошло ее испытание, и картина стала ясней. Ольга была уверена, что не придумала ничего из того, что видела в первой части видения, и я ей верил. Мой опыт не только собственных испытаний, но и тех, о которых я знал, очень часто был именно таким. Испытания зачастую заставляли мага вновь пережить один из худших моментов своего прошлого. Так, победив свой страх, они становились сильнее во всех смыслах. И то, что Ольга видела, как ее отец использует теневые заклинания, говорил о том, что он владел знаниями о чем-то помимо того, как откачивать других магов от передоза благодати. Не в этом ли причина тому, что он как-то попал на радары Десмондов? Есть вариант, что мозг Ольги выстроил картинку сам. Не случайно ее мать была похожа на саму девушку, а в чертах отца я увидел фамильные черты Рихтеров, которые она видела и во мне, и в тех потомках, что мы нашли в склепе. Да и заклинания похожи на те, которым я обучал ее. Но Десмонды, откуда в ее испытании взялись они? Я не делился с ней своими воспоминаниями, а для нее это просто один из великих кланов, который не делал ничего плохого. Сознание не создает того, чего не видел человек. Их присутствие в видении Ольги превращало его в настоящее воспоминание. Но почему Ольге позволили выжить, несмотря на то, что она тоже Рихтер? Не сочли ее угрозой, или ей все же удалось сбежать и спрятаться? Что ж, как бы там ни было, а теперь поезда Десмондов помогают мне заново отстроить мою империю. Такая вот ирония судьбы. Между тем подошло время обеда, и в этот раз комендант присоединился к нам без приглашения. Собственно, наши совместные обеды стали уже традицией, ведь это самый удобный способ обмена информацией. Тем более, традиция разделять трапезу с союзниками стара как сам мир. Сегодня майор был до нельзя довольный. «Мне впервые не хочется сдавать смену», — с улыбкой признался он. «У нас такие отчеты сейчас наверх уходят, что премии выписали уже не только всему офицерскому составу, но и вообще всем солдатам, которые сейчас служат. Вот видишь», — оживился Арнольд, которого мы теперь тоже видели только во время приема пищи, «а ты столько времени беспокоился». «Ну, знаешь ли», — отозвался он, — «сложно поверить, что всего одна команда может заменить почти сотню опытных волонтеров. То ли еще будет», — пообещал ему Зигпельд. «Да я даже не представляю, куда уж лучше», — снова расплылся в улыбке Герман. «Еще никогда вокруг форта не было так тихо. Одну из премий нам выписали как раз за экономию снарядов, а вторую — за перевыполненный план по уничтожению твари очага». Кроме Арнольда в разговор никто особенно не встревал. Он хорошо знал майора и, очевидно, сейчас между ними царило полное взаимопонимание. «Скажи еще про здоровье», — подстрекал его изливать на нас еще больше восторгов и благодарностей Зигпельд. «И это тоже. Ваша Алина просто великолепный лекарь», — комендант улыбнулся лично для Астер, «и это еще одна причина тому, что я не хочу уезжать. Мне просто не нужно отдыхать от влияния очага. Алина, ваши руки творят настоящие чудеса». Ольга тихо прыснула и легонько ударила меня локтем в бок, а потом, пока Арнольд снова что-то отвечал майору, шепнула: «Видел бы он эти чудеса за стенами форта». Внучка явно намекала на химер, и я не мог с ней не согласиться. А вот Алану было не до смеха. Он с крайне злобной миной жевал сосиску, а вилку так и вовсе сжимал так, словно в любой момент готов коменданта заколоть. Особенно жуткой его физиономия стала, когда Алина смущенно залепетала что-то типа: «Я ничего особенного не сделала, рада, что вам помог сеанс лечения». К счастью, задерживаться слишком долго за нашим столиком майор не стал, а то, боюсь, эмоциональный Алан точно бы не выдержал. И если не накинулся на потенциального соперника прямо здесь, то ляпнул бы что-то неприятное. А кому это надо? Довольный комендант в наши дела не лез, и я рассчитывал, что так оно и останется. Правда, он оказался не последним, кто сегодня хотел меня увидеть. Герман Келлер не успел даже далеко отойти, как к нашему столу приблизился один из местных сержантов. «Господин Рихтер», — обратился он ко мне, — «вместе с поездом к вам прибыл гость. Он хочет срочно с вами увидеться, пока поезд не отправился дальше. Он аристократ и не сможет задержаться на станции». «А имя свое он назвал?» — спросил я. Гонец смутился. «Мужчина очень меня торопил и приплатил за срочность», — признался вояка, — «только майору не говорите, пожалуйста. Он плохо относится к любым подработкам на территории форта». «Ладно», — машинально ответил я, оставив свою команду спокойно доедать обед, быстро пошел к выходу. На сержанта и его шабашки мне было решительно наплевать, но поезд делает остановку в форте ровно на 30 минут, и, раз какой-то аристократ выбрался сюда лично, значит, дело и правда важное. Нашел я его быстро. Что ни говори, а высокие и статные северяне Бергманы сильно выделялись практически в любой обстановке. «Здравствуй, Йохан», — протянул я ладонь юристу их клана. «Ты по поводу испытаний наших препаратов? Что-то срочное». «Здравствуй», — крепко пожал он мою руку, — «времени мало, так что я сразу перейду к делу. У нас серьезные проблемы с вионами. Мы влезли в их сферу влияния, и боюсь, они нам этого не простят. Глава 7. И как только ты можешь так долго здесь находиться? Поморщился Йохан. Сначала одаренные воспринимали действия скверны как кожный зуд. Им хотелось чесаться, как блохастым псам, и только свойственные северянину благородные манеры удерживали его от этого плебейского жеста. Затем у них начинало ломить мышцы, а тело охватывало озноб. Все это сопровождалось необъяснимым волнением, перерастающим в панику. Спустя несколько часов маг полностью терял над собой контроль. В этом состоянии он мог напасть на окружающих, совершить самоубийство либо просто уйти вглубь очага и сгинуть там навсегда. Чем выше уровень, тем быстрее все происходило. Йохан Бергман был заклинателем. Он не мог задержаться в форте, даже чтобы подождать обратного поезда. Так что сейчас Бергман собирался ехать дальше до курорта и уже оттуда вернуться в столицу. Немалый крюк всего лишь ради короткой беседы. Даже полчаса в такой близости от источника скверны для обычного мага были настоящим испытанием. Хотя Йохан и получаса-то не выдержал, если быть честным. Мы проговорили едва ли 10 минут, как он поспешил вновь скрыться в поезде, стены которого защищали магов от тлетворного влияния очагов. Но своей цели посланец Бергманов достиг. Я пообещал, что на обратном рейсе присоединюсь к нему и тоже вернусь в город сегодня, чтобы на общем совете с союзниками уже более определенно решить, что нам делать дальше. Увы, полного понимания того, что сейчас происходит, я от Йохана не получил. Из-за скверны он очень торопился и объяснил лишь самое важное в нескольких словах. И все сводилось к одному: у Бергманов в делах полный трындец. Причем связан он с нашим совместным проектом, препаратом, снижающим воздействие скверны на организмы магов и неодаренных. И у этого трындеца есть имя – Вионы. Ничего удивительного, в общем-то. Родичи Катарины всегда ревниво относились к своей монополии на здоровье и красоту. Все, кто достиг в этой сфере хоть малейших достижений, должны были ложиться под их покровительство, либо исчезали по разным причинам. Правда, я не ожидал, что сейчас они столь быстро спохватятся. Так что, попрощавшись с гонцом от Бергманов, сам я начал готовиться к отъезду. В принципе, каких-то особых сборов мне не требовалось. Но, как минимум, стоило предупредить Арнольда, что в этот раз в грузовом вагоне нужно место для моей ламбы. Ну и переговорить с учениками тоже надо. В частности, определить, кто поедет со мной, кто останется в форте. Новые задачи – это не повод прекращать снабжение заводов. Скорее даже наоборот. Это получается, я вовремя подняла уровень сил, задумчиво прокомментировала Ольга, узнав о моем отъезде. Естественно, внучка была первым кандидатом на то, чтобы возглавить местные работы, пока меня не будет. И ход ее мыслей окончательно убедил меня в верности этого решения. «Надеюсь, инструктировать тебя не надо?» – спросил я у нее. «Контролировать охоту и сбор трофеев, вовремя менять кристаллы на очистных станциях, подпускать немного тварей очага к стенам форта ночью, не подпускать химер к форту вообще никогда. Вроде все», – я кивнул. «Да, этого достаточно. Фред останется тебе помогать, Арнольд, понятное дело, тоже. Алину я забираю, а кто-то из парней может остаться. Я останусь», — моментально вызвался Прохор. А Алан, наоборот, посмотрел на него с облегчением. Еще бы, раз Алина уезжает, он точно не хотел бы здесь торчать без нее. Я не возражал. Ольга и Прохор были достаточно сильны, чтобы каждый мог руководить небольшим отрядом химер. Алан же подобную задачу пока не вытягивал. Чтобы попасть в столицу тем же поездом, Арне пришлось дать взятку двум сержантам и выкупить у них билеты за 3 цены. Курортный поезд был набит битком просоленными на море отдыхающими, их загорелыми до черноты женами и непрерывно перемещающимися по вагонам шумными детьми. Мы с Йоханом попытались обсудить вопрос в дороге, но после отчаялись и плюнули, посвятив свободные 2 часа распитию рома, купленного им по случаю на побережье. В двух словах он все же ввел меня в курс дела. Но это не помешало мне снова выслушать рассказ о событиях от непосредственных участников. Сначала все шло отлично, начал рассказывать Свен, заместитель главы. Мы спокойно получили патент и провели первые клинические испытания. Также мы начали раскрутку бренда. Несколько статей в медицинских журналах, новости в СМИ о новом революционном средстве. Ну и вот, развел руками он. Я так понимаю, где-то на этом моменте о нашей разработке узнали Вионы, уточнил я. Узнали, кивнул Йохан, и это им очень не понравилось. Настолько, проворчал Герхард, глава их службы безопасности, что у меня значительно прибавилось работы. Его перебила Кристина. Давай по порядку, да что тут рассказывать. Надо объявить им войну, да и дело с концом. Грозно размахивая кулаком, вмешался Элов. После того, как я его вылечил, дед хоть и пришел в себя, но воинственного духа не растерял. Настоящий викинг, хотя сейчас он удивил даже меня. Войну вионом, изумился я его смелости. Да нет же, махнул он рукой, Дюпоном. Ладно, похоже, он не настолько отчаянный, как я подумал. Осталось понять, кто такие Дюпоны и при чем здесь они. Название клана казалось знакомым, но не слишком запомнившимся. Так, какая-то мелочь. Кристина снова нахмурилась и попыталась призвать к порядку. Вот поэтому я и говорю, что надо рассказывать все последовательно. Вы так только запутаете нашего партнера. Ладно, Кристина, согласился глава Элов, расскажи Максимилиану все так, как считаешь нужным. И из ее слов я понял вот что. Ни один лечебный препарат нельзя пускать в продажу, пока его не одобрит специальная фармацевтическая комиссия. Есть четкий список требований, которым лекарство должно соответствовать. И важное место в ней играют клинические испытания. И вот с ними-то у Бергманов и начались проблемы. Сначала они договорились с одной из клиник, не принадлежащим Вионам, конечно, но буквально через пару дней их оттуда вежливо поперли, отказавшись от сотрудничества, ссылаясь на какой-то совершенно дурацкий и двусмысленный пункт правил о порядке проведения таких испытаний. На неофициальном уровне удалось выяснить, что на клинику серьезно надавили Вионы, пригрозив, что перестанут поставлять туда свои препараты. Но Бергманы не сдались. Они договорились с другой больницей, на этот раз государственной, для простых людей. Но там началась другая проблема. Район больницы заполонили уличные банды. Людей на улицах терроризировали буквально среди бела дня, а полиция совершенно ничего по этому поводу не предпринимала. Так, очень быстро, люди просто перестали ходить в эту больницу, да и часть персонала была вынуждена уволиться. В общем, проводить испытания тоже резко стало невозможно. Но и это еще не все. Сразу же после этого, на представителей клана Бергман началось жесткое давление со стороны клана Дюпон, шестерок Вионов, как мне объяснили. Причем Дюпоны, что-то вроде отколовшейся младшей ветви главного клана, и тоже активно заняты в медицинском и фармакологическом бизнесе. Но помимо этого еще и довольно боевые. Как минимум половину клиник Вионов охраняла именно младшая ветвь. И вот они теперь вовсю кошмарили Бергманов. Буквально преследовали и провоцировали на дуэли, а несколько раз даже просто нападали без объявления войны. Досталось даже верхушке клана. Именно этим и закончила рассказ Кристина. Меня подкараулили прямо возле дома, возмущалась она, причем они заранее позаботились о том, чтобы рядом не оказалось ни свидетелей, ни работающих камер. Просто бандиты, конченые отморозки. Завелась она, я отбилась буквально чудом. Но в этот же день таким же образом напали еще на троих наших, и одного из них спасти не удалось. Доказательств нет, я правильно понимаю, уточнил я. В одном случае была дуэль, пояснил Йохан, но все было оформлено по правилам. Нашего человека спровоцировали, а еще два раза, такие же внезапные нападения без свидетелей. Но я прекрасно разглядела, кто это был, не успокаивалась Кристина. Страсть к раскладыванию по полочкам покинула ее, едва дело коснулось собственной безопасности. Вот я и говорю, снова воинственно начал Лов, разве можно это терпеть? Я не вижу иного выхода, кроме войны. Свен положил руку ему на плечо. Мы все это понимаем, и хотим отомстить не меньше. Но вот только честной войны нам не видать. Эти ублюдки официально, вассалы Вионов, и если мы объявим им войну, то нас просто раздавит. Остальные Бергманы после этих слов дружно закивали и с надеждой перевели взгляды на меня. Похоже, мои методы ведения войны произвели на союзников неизгладимое впечатление. Кроме того, к чести северян, никто из них не упомянул, что именно я втравил их в эту авантюру. Аргумент весомый, кивнул я Свину, но все-таки Алов прав. Есть древняя мудрость, которая работает в 100% случаев. Те, кто выбирают между войной и позором, получают и войну, и позор. Так что, готовьтесь к битве, а я позабочусь о том, чтобы у Вионов было достаточно проблем, чтобы не вмешиваться в войну своих вассалов. Но как, не сдержала эмоций Кристина, это же Вионы, кто вообще может им чем-то помешать, кроме других великих кланов? Не волнуйтесь, вы все скоро поймете, пообещал я, ваша задача быть готовыми к войне с Дюпонами. Секунду, радостно отозвалась Ли Фэнь, когда я объяснил, что хочу узнать, я уже боялась, что ты не спросишь». Она вывела на большой экран карту города и начала активно объяснять. «Смотри, у нас тут уже целая карта маршрутов. Красным отмечены наиболее частые дороги, но это нам не интересно». Я кивнул. «В конце концов, это скорая, которую я пометил еще в тот раз, когда меня похитили торговцы органами, чаще всего действительно выполняла свои прямые обязанности, то есть каталась по вызовам. И, естественно, что чаще всего она наворачивала круги вокруг той самой клиники, из которой я вытащил Алину, ну и просто навел суеты. А вот зеленые и синие полоски, это уже редкие маршруты, но такие, которые повторялись хотя бы два раза. Некоторые из них также кажутся вполне обычными, просто ведут в жилые районы, где низкая плотность населения, а, соответственно, и вызовов меньше. Но, она подняла указательный палец вверх, другие, очевидно, связаны с новыми похищениями. Я кивнул, ожидаемо. Как только прошлый скандал немного утих, они снова взялись за старые. Именно, подтвердила Ли Фэнь, первое время, слежка за этой машиной никаких особенных результатов не давала. Но теперь, она поморщилась, ненавижу таких, как Вионы, двуличные твари. Стараются выглядеть такими чистенькими, мол, мы все делаем ради людей, добренькие доктора, а на деле. Она почесала кончик носа и продолжила. Да я лучше бы в десятый раз нанялась к кому-то вроде Джая, чем один раз к Вионам. Я усмехнулся. У Джая тоже была своя тухлая философия. Что-то там про санитаров леса, хотя по факту они просто нападали на слабых, как шакалы. Ли Фэнь засмеялась. Ну да, но даже это честнее того, чем занимаются Вионы. Так вот, она подошла к экрану и снова начала рассказывать. Обычно, скорая возит клиентов только в одну, самую ближайшую клинику, но когда они выезжают по желтым и зеленым маршрутам, то чаще всего потом едут к одной из этих пяти точек. Она указала на мигающие оранжевые пятна на карте. «Это другие клиники?» – спросил я. «Да, это пять самых крупных частных медицинских центров города. Разумеется, все они тоже принадлежат Вионам. Так что все очевидно. То, что мне и нужно. Влияние Катарины в столице никогда не было особенно высоким. Главная резиденция ее клана находится не здесь. Так что, я уверен, что связь Вионов с местными властями держится именно на этих клиниках и незаконных операциях, которые они там проводят. Простолюдины, которые сумели заполучить власть и богатство, как никто другой, хотят хоть немного приблизиться к одаренным аристократам, и многие из них будут закрывать глаза на любую грязь, пока им обещают продлить жизнь или вернуть красоту и молодость любыми путями. «Спасибо, Ли Фэнь, ты снова заслужила большую премию», — похвалил ее я. Она снова засмеялась. «Ты меня так разбалуешь, Макс». «Ничего страшного», — серьезно отозвался я, — «если начнешь халтурить, то на твоем кошельке это скажется так же быстро». «Что-то я не знаю, братюнь», — грустно сетовал на жизнь Фил, — «в последнее время нам совсем не везет». «Да ты успокойся, Фил», — подбадривал его Ганс, — «даже так, наш видеоканал развивается, подписчики растут». Он не стал уточнять, что пока их было только 257, а лучшие видео набрали всего по паре тысяч просмотров, и таких на канале нашлось лишь два, и те с нарезкой из телепередачи, на которую их пригласили какое-то время назад. Увы, это был лишь миг славы перед полным забвением. Больше никто их не звал на ТВ. Газеты, даже самые желтушные, отказывались печатать очередной бред про зомби, как они говорили. Радио тоже не слишком интересовалось. Они даже как-то дозвонились в вечернюю телепрограмму, где можно передать приветы и заказать музыку, но стоило им только заикнуться про грядущий зомби-апокалипсис, как их технично вывели из эфира. Но все-таки каждую ночь, хотя бы пару часов они находили, чтобы побродить по разным районам города в надежде найти новые доказательства для себя и своих 257 зрителей. А пока этого не произошло, приходилось клепать ролики с разными советами по выживанию и тренировкам. Надо сказать, за то время, что они бросили пить и начали заниматься спортом, внешность Фила и Ганса здорово изменилась в лучшую сторону. Они раздались в плечах, позабыли о том, что такое прыщи и даже в целом, будто бы похорошели. Но пока это не слишком им помогало на пути к цели. «Смотри», Ганс вдруг заметил в кустах неподалеку какую-то тень. «Да на что тут смотреть», все еще унывал Фил, «собака какая-то, может, кошка. Скоро я сам перестану верить в то, что мы видели что-то необычное». Но они все равно подошли ближе. «Кошка, говоришь», торжествующе воскликнул Ганс, Ты хоть раз видел подобное животное, хотя бы на картинке? Охренеть, сразу взбодрился Фил. Ведь перед ними стояла реально какая-то неведомая зверушка. Больше всего она напоминала крота, но вот ее лапы это были настоящие маленькие ковши, как у экскаватора. Ганс потянулся за телефоном, но монстрик моментально нырнул в тень, и сколько бы они его ни пытались искать, но так и не встретили снова. Вот черт, не сдерживал эмоций Фил, опять упустили такой материал. Нам срочно нужна та камера. Ну, помнишь, как налобный фонарик и видеорегистратор в одном лице, чтобы съемка велась постоянно. Нужна, буркнул Ганс. Вот только где мы бабки возьмем, а? Завтра утром разгружать вагоны пойдем. Помнишь, мы уже так делали, накопим. Ганс смотрел на него и недоумевал. И куда только делся тот унылый Фил. Хватило одного маленького монстра, чтобы в его братюне вновь пробудился энтузиазм. И Ганс его поддержал. Ты прав, в следующий раз нам обязательно повезет. Возбужденные встречей с загадочным существом, они пошли дальше по дороге, как вдруг Фила нашло еще одно потрясение. Шарлотта! Радостно крикнул он и побежал вперед, навстречу девушке, которую так долго не видел. Это же ты, что ты здесь делаешь? И правда, это была она. Вот только неожиданная встреча ее, скорее, смутила, чем обрадовала. Я просто гуляю, но я уже ухожу, извините. Она развернулась и поспешила прочь, но Фил не дал ей так просто уйти. Подожди, Лотта, мы так давно не виделись. Как ты? Все в порядке, все-таки улыбнулась их приятельница. Я просто нашла новую работу и очень устаю. Дома почти не бывают. Вот вышла прогуляться и сама не знаю, как здесь оказалось. Но я уже очень хочу спать, она зевнула, поэтому простите. Я тебя провожу, мы тебя проводим. Не сдавался Фил, не надо. Яро запротестовала Шарлотта, правда, нет никакой необходимости. До свидания. Она ускорила шаг и скоро скрылась из виду, оставив парней в глубоком недоумении. Особенно Фила, он опять приуныл, ведь девушка ему очень нравилась. Ладно, пойдем домой, братюнь, подбадривая друга, Ганс положил руку ему на плечо. Но Фил молчал и даже не двинулся с места, а примерно через минуту сказал: «Нет, что-то здесь не так, тебе ведь тоже кажется, что Лотта вела себя как-то странно». «Ну да», не мог не согласиться Ганс, «я хочу остаться и еще раз все здесь обойти, мы обязаны выяснить, что происходит». И он решительно отправился в сторону тропинки, по которой только что сбежала его зазноба. Дорога вела прямо к большой современной клинике, которая, судя по свету в окнах, работала как днем, так и ночью. Но вот Шарлотту они так и не нашли. «Ладно», — разочарованно вздохнул Фил, — «пойдем домой, бро, ты дыщ». «Охренеть!» — воскликнул Фил, — «ты снимаешь быстрее, братюнь». Ганс, наученный горьким опытом, действительно включил камеру, которую держал наготове, и теперь с открытым ртом фиксировал жуткое, но завораживающее зрелище. Прямо на глазах у ошарашенных парней, огромное здание медцентра начало медленно оседать, целиком. Оно неторопливо, но уверенно проваливалось под землю. Глава 8. Целых 5 клиник, принадлежащих клану Вион, за одну ночь ушли под землю. Как это произошло, владельцы никак не комментируют, а полиция разводит руками. Но наш канал сумел раздобыть уникальные кадры, снятые очевидцами. Корреспондент в строгом костюме старался выглядеть серьезно и старательно изображал грусть, но глаза его светились торжеством. Еще бы, ему доверили вести такой сенсационный репортаж. За его спиной, разумеется, виднелся один из провалов в земле. Но сейчас картинка сменилась, и с экрана раздалось: «Охренеть, ты снимаешь быстрее, братюнь». И под эту глубокомысленную цитату происходило завораживающее погружение клиники под землю. Что самое интересное, она не просто обрушивалась, а уходила под землю медленно и величественно, словно тонущий корабль, вместе с куском земли, на котором стояла. Так что на верхних этажах даже окна не разбились. Наконец, видео закончилось, и на экране вновь появился корреспондент. Но теперь он был не один. Рядом с ним стояли два парня гоповатого вида, но при этом гладко выбритых и с аккуратными стрижками. Один и вовсе был в рубахе с галстуком, правда, плохо сочетавшийся с накинутой на плечи спортивкой. А вот и наши очевидцы, представил их журналист. Именно они сняли это эксклюзивное видео. Поделитесь, помните ли вы еще что-нибудь необычное в тот момент? Он поднес к ним микрофон. Помним, конечно, помним. Почти хором ответили они. Мы видели неподалеку очень странного большого крота с лапами, будто ковши у экскаватора. Один из парней тут же проиллюстрировал это с помощью жестов, изображая собственной рукой движение строительной машины. «Да», — поддержал второй слова друга, — «это сто пудов были кроты». «Кроты», — старательно изобразив изумление, — ответил корреспондент. «Вы уверены? На всякий случай напомним нашим зрителям, как выглядят кроты», — громко объявил он. И на несколько секунд вместо прямого эфира на весь экран появилось изображение совсем маленького слепого крота, а закадровый голос зачитал. «Самый крупный крот весит всего 300 граммов, а в длину достигает около 21 сантиметра». «Да знаю я, не тупой», — обиделся один из свидетелей, сразу как их вернули в эфир, «но это точно был крот, только размером со спаниеля не меньше. И эти ковши, они реально внушали уважение», — многозначительно закивал он, словно это добавляло дополнительного веса его словам. «Вообще, мы думаем, что это все часть одного большого заговора. Хотите узнать подробней? Подпишитесь на наш канал. Выживаем с Филом и Гансом», — успел выкрикнуть второй из них перед тем, как их снова убрали из прямого эфира. Катарина Вион, фыркнув, выключила экран в конференц-зале, где сейчас проводилось срочное собрание руководства столичного отделения клана. Сама она прибыла сюда буквально полчаса назад на личном дирижабле. Таких было всего несколько десятков на весь мир. Слишком велико стало влияние очагов. Даже полеты над ними теперь небезопасны. И если поезда экранировать еще достаточно просто, хотя и дорого, то поднять в небо такие огромные пласты обработанного магией металла – та еще задача. Безумно дорогая и сложно выполнимая. Так что воздушные путешествия стали уделом избранных сверхбогатых людей. Уже второй раз за короткое время работа столичного филиала выставляет наш клан на посмешище, прокомментировала увиденная Катарина. Мало убытков, но страдает наша репутация великого клана. Ее голос казался спокойным, даже будто равнодушным. Но те, кто ее давно знал, могли и по глазам определить, Катарина в бешенстве.